ведь любовь моя к прелестной Амаре была пламенна и безгранична. Когда я стал приближаться к домику старой больной вдовы, мне почудилось, что кто-то быстро вбежал в него, но расстояние было еще слишком велико, чтобы можно было различить что-либо в ночном полумраке. Сильно ударив несколько раз веслами, быстро подплыл я к решетке балкона. Он был пуст. Ни одной гондолы не видно было вблизи. Следовательно, нищий обманул меня. Я с трудом мог дождаться следующего вечера, чтобы явиться к нему с моим доказательством. Бог знает, что старый нищий мог видеть из своего окошечка и кого он мог принять за Амару и незнакомого Дона, — думал я. Наступил следующий вечер. Я не мог дождаться его, — простонал старый Мартинес, устремив к небу усталый взор. «Ах, дочь моя Энрика, молись за мою душу!» Нетерпеливо и гордо направился я к набережной, когда начинало смеркаться. Старый нищий ожидал меня по уговору в тени цветущих миндальных деревьев. «Ну что, Дон Мартинес Дорино?» — спросил он меня. «Обманул я вас?» «Ты верно сам ошибся», — возразил я, радуясь, что подозрение его не подтвердилось. «Я тайно вернулся ночью же, через час после того, как расстался с Амарой, и никого не нашел на балконе». «Никого не нашли на балконе?» — недоверчиво улыбаясь, спросил нищий. «Не ослепли ли вы, Дон Мартинес? Я видал из своего окошка вскоре после вашего ухода от прекрасной грешницы, как Дон в черном плаще опять явился к ней. Мерзавец! Теперь я убедился, что ты клевещешь!» — воскликнул я, дрожа от злости. «Я подъезжал ведь к самой решетке балкона и убедился, что никого на нем не было и что никакая гондола не подъезжала во время моего отсутствия». Нищий задумчиво улыбнулся. «Дон Мартинес, вы правы. Когда вы вернулись, уже никого не было на балконе. Вероятно, прекрасная Амара и ваш соперник заметили вас и вошли в дом. Гондолы вы тоже не нашли, потому что этот Дон в черном плаще не ездит в гондоле. Все случилось, как вы говорите, а все-таки он был у прекрасной сеньоры». Я дрожал от ожидания и ревности. «Так посоветуй мне, с чего начать, чтобы подкараулить этого Дона у Амары. Навестите прекрасную сеньору сегодня вечером, как и всегда, чтобы она ничего не подозревала. Когда же вернетесь сюда в гондоле, поспешите по улицам к домику Амары, живо войдите через низкую дверь и тихо пройдите к балкону. Тогда вы увидите, что нищий вам друг и хочет сохранить вашу любовь от бессовестного обмана. Незнакомому Дону в черном плаще не уйти от вас, если вы загородите ему дорогу из дому. Он попадется или в волны, или в ваши руки». «Кто же этот Дон?» — протяжно спросил я, прямо глядя нищему в глаза. «Сами увидите, Дон Мартинес Дорино», — ответил сгорбленный старик и удалился. Я отправился, как и всегда, к Амаре, но я не мог принудить себя выказывать столько же любви и доверчивости, как и прежде. Прелестная женщина и не подозревала, что во мне происходило. Я сказал ей, что сильно поссорился с одним из товарищей. Мы расстались. Я бросился в гондолу и живо доплыл до набережной. Амара по обыкновению долго кивала мне головой вслед. Ведь это был знак ее любви и тоски. Безбожница лучше бы упала на колени и молила Бога о прощении. С сильно бьющимся сердцем спешил я по улицам к низкому дому бедной больной вдовы. Глаза мои сверкали, руки дрожали от нетерпения. Я хотел во что бы то ни стало узнать, обманул ли меня нищий или сказал правду. Тихо и осторожно отворил я дверь и, крадучись, приблизился к выходу на балкон. Послышался шепот разговора. Дух замер во мне. Я подошел ближе, не выходя из тени прохода, и с содроганием увидел Амару в объятиях неизвестного мне соперника, закутанного в черный плащ.